Глава сороковая. Марк, когда обнял жену и вдохнул родной запах, все предыдущие обиды показались детским лепетом. За время отсутствия столько всего обмозговал, что порой казалось, просто свихнусь. Винил себя за неосторожность и легкомысленность. Не имел я права ставить Камилу в такую неоднозначную ситуацию, не наладив наши отношения. Больше всего обижался, что не поставила в известность и не посоветовалась, а вот левому мужику, которого знала всего ничего, доверилась быстро и легко. Прошептав ей на ухо свое предложение, замер в ожидании ответа, но вместо него получил чувствительный тычок в плечо и злой взгляд, наполненный как минимум осуждением. «Забыть и простить, говоришь?» — прошипела моя колючка и, пытаясь разомкнуть кольцо моих рук, заворчала. «Какое счастье! Облегчение-то какое! Прям жила и мечтала! Как ты вернешься и простишь меня?» «Я, наверное, не так выразился». Виновато проблеял я, сообразив, что последняя моя фраза явно была лишней. «Да нет», — фыркнула она, все же выбравшись из моей хватки. Отошла в сторону и, поправив одежду и слегка растрепанную прическу, отчеканила. «Я согласна на первый вариант. Сегодня же приступлю к поиску достойной замены, потом к обучению и...» «И имей в виду», — бесцеремонно перебил я, подняв палец и перечислил. «Во-первых, это должен быть соискатель со стороны, а не из коллег. Во-вторых, перечень требований составлю сам. В-третьих, итоговое собеседование буду проводить я, и без моего одобрения мы никого не примем. В-четвертых, после обучения сам проверю степень компетентности и соответствия». «Издеваешься?» — взвизгнула Камилла и, возмущенно посопев, предупредила. «Если будешь намеренно затягивать поиск замены, я пожалуюсь Егору Александровичу». «Да пожалуйста». Притворно зевнув, протянул я и, помаячив телефоном, предложил. «Может, прямо сейчас позвоним?» «Да иди ты в жо...» — зарычала моя разъяренная женушка, но договорить не успела. «Можно?» — мяукнул кто-то от двери, заглянувшая к нам Ирина, смерила нас настороженным взглядом. Не дождавшись ответа, просочилась в кабинет и, поставив передо мной поднос с двумя чашками кофе, чихнула в зажатой руке платочек. «Марк Егорыч, я чуток простудилась. Можно отлежусь пару дней?» «Черт, как же все не вовремя!» — заворчал я и, отодвинув кофе с добренными бациллами, взъерошила отросшую челку. «Иди, Ира!» — вмешалась Камилла и, смерив меня осуждающим взглядом, участливо проворковала. «Отлеживайся сколько надо!» «Но как же...» — хрипло проблеяла Ира и, указав на дверь, завершила фразу. «Кто же в приемной будет, если я...» «Я буду!» — отрезала моя женушка и, послав мне торжествующий взгляд, многозначительно добавила. «Как раз думала, куда бы переехать из этого кабинета, а то слишком тесно стало». «Спасибо», — заулыбалась помощница и, забыв спросить моего мнения, резво упорхнула из кабинета. «Нарываешься?» — медленно поднимаясь из-за стола, пророкотал я и, сделав шаг к жене, рявкнул. «Специально, да? Я же предложил все забыть, а ты опять брыкаешься? Учти, вечно бегать за тобой не намерен». «И не надо», — попятившись, фыркнула Камилла и, подойдя к своему столу, начала сгребать вещи и документы в небольшую коробку. Хотел ее остановить и не только, но в дверь настойчиво постучали. В кабинет заглянул мой новый бизнес-партнер и, оценив обстановку, нахмурился. Смерил меня прищуренным взглядом и, подойдя к Амиле, подхватил коробку с ее скарбом. «Куда нести?» Буркнул, продолжая поглядывать на меня с нескрываемым осуждением. «Приемную, Андрей Романович!» Сориентировала его Камилла, я утробно зарычал. «Камилла, мы не закончили наш разговор». Намекнул ускользающей жене, но она не удостоила меня даже взглядом. Парочка удалилась, а через минуту в кабинет вернулся Андрей Романович. Протяжно вздохнул и, сунув руки в карманы, вкрадчиво произнес. «Марк, я не знаю, что у вас происходит, но...» Сделав паузу, он поджал губы и, криво усмехнувшись, пообещал. «Если ты ее обидишь, я тебе яйца оторву. Уяснил?» «О как!» Хохотнул я и, скрестив руки на груди, зарычал. «Из каких это пор вы с ней так сдружились? Вы случайно не забыли, что она все еще моя жена?» «Это легко исправить», — заметил он и, подумав, сознался. «Я в курсе, как Егор вас поженил. Он сам рассказал, но если Камилла попросит развод, не советую удерживать ее контрактом или придумывать новые условия. Если что, я сам возьмусь за оформление документов, оплачу все издержки и... Давно ее против меня настраивайте». Подойдя вплотную, поинтересовался я и, смерив соперника убийственным взглядом, рявкнул. «Поэтому так легко отвезли ее на аборт? Поддержали? Может, еще и утешить успели?» «Аборт?» Округлив глаза, ухнул он и, оглянувшись на дверь, шокированно уточнил. «О чем ты? С дуба рухнул? Какой аборт?» Он не притворялся, это я понял сразу, но теперь уже я пребывал в полнейшем шоке и непонимании, прерывисто выдохнув, зажмурился и, мотнув головой, сбивчиво проблеял. «Ну как же, в день моего отъезда, ну, утром, я видел вас у здания частной клиники. Вы обнимались, она плакала, и я подумал, что...» «Марк, ты дебил!» — спокойным тоном констатировал Андрей Романович и, покачав головой, вздохнул. «Надеюсь, ты Камиле не вывалил весь этот бред?» «Нет, не успел», — отозвался я и, помявшись, растерянно выдавил. «Так что там было у клиники? Зачем вы туда ездили? Да еще и вдвоем?» «Как-нибудь расскажу», — усмехнулся он и, направившись к двери, извительно произнес. «Но не сегодня. А пока помучайся немного, тебе полезно». До конца рабочего дня я и правда весь измучился, даже из кабинета не выходил, намеренно заваливая себя делами. Твердо решил, что поговорю с Камилой уже сегодня, но, выйдя из кабинета, ее не застал. Домой летел как ненормальный, но совсем не ожидал застать в гостиной Андрея Романовича, мирно беседующего с моим отцом. «Камила где?» — буркнул вместо приветствия. «Вещи собирает», — отозвался батя и, горестно вздохнув, отвел взгляд. «Какие вещи? Зачем?» — рявкнул я и, уставившись на папиного друга, предъявил. «Ваша работа? Свои вещи?» Входя в гостиную, жена и, указав рукой на отца, ответила на мой второй вопрос. «Затем, что я уезжаю в отпуск. Егор Александрович мне обещал, и я решила воспользоваться его щедрым предложением»,